Приветствую вас, дорогая церковь. Сегодня я хотел порассуждать над первым посланием Петра. Это первая глава с 22 по 25 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое нам проповедовано». Мы уже неоднократно слышали здесь и сами рассуждали о том, что послушание для Бога лучше, чем жертва. Но, как вам кажется, можно любить ближних просто потому, что нам так сказано делать? Можем ли мы по приказу любить, по приказу бояться? Это же как-то чувство, которое вроде внутри возникает. Сумеем ли мы свои привычки, которые у нас внутри возникают в мире, чаще, чем вот чувство любви, усмирить там гнев или, допустим, что людям еще свойственно, гордыня, может быть, желание посплетничать, это прям часто непроизвольно возникает, какие-то новости обсудить. И эти чувства надо смирять и заменить их Божьей любовью. Ну, возможно ли это сделать? Мы рассуждали с братьями об этом, вот, и пришли к выводу, что возможно. Но ни в коем случае, если не делаем это сами. Только с Божьей помощью. В конце Евангелия от Иоанна, вот там, допустим, не так давно прошла Пасха, и был момент, когда вот Петр, он же предал Господа и отрекся от него перед людьми. И в конце Евангелия от Иоанна Господь наставляет его лично на правильный путь и меняет вот у него чувство. Богословы считают, что он даже не считал себя там уже учеником после такого отступления. Но Господь ему объяснил, что это не так, и что он не просто остался учеником верным, а что на нем будет церковь основана. Потому что чувства Божии, которые вот нам дает Господь, они гораздо выше человеческих. И просто я повторюсь, что своей волей их трудно вызвать. Вот. Как мы можем удержать нелицемерную братскую любовь у себя, когда мы в мире находимся? И вывели такие несложные мы правила для этого, рассуждая над Словом Божиим и прикладывая его к своей жизни. Первое – это мы трезвимся и бодрствуем, когда мы видим между плотским каким-то желанием или плотской необходимостью, мир много их подкидывает, и видим необходимостью делать дело Божие, мы просто сознательно всегда выбираем делать дело Божие. Даже в самых мелких вопросах, вот в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 21 стихом написано: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Мы рассуждали о том, что если в какой-то момент сердцем завладеет плотские вопросы, это что-то недуховное, физическое, там, ремонт в квартире, даже часто просят там близкие помочь, там, что-нибудь отвезти, привезти там на дачу, не знаю, перевезти мебель, может быть. Самый простой пример, который можно, я из своей жизни могу привести, как водитель. У меня случались такие ситуации, что вот в собрании я езжу на машине, причем самое смешное, что на неделе я на ней не езжу, но если машина сломалась, у меня обязательно выпадает возможность ее чинить только вместо того, чтобы в церковь поехать. Это прям как правило. Там либо мастер только в это время может быть свободным, либо запчасти привезут. Вот для себя я сразу сделал вывод, что это надо оставить все. Потому что, когда я свое время посвящаю собранию, братьям и сестрам, Господу, Эти дела Господь решает лучше, чем я это мог бы сделать, отвернувшись от Него. И это касается, наверное, любого подобного дела. Мирские нужды Господь верным детям своим очень спокойно закрывает, как будто их и нет. Вспомните книгу Деяний. Первые христиане, апостольская церковь, они жили общиной, и у них был единый дух. Вот эту любовь им не надо было вызывать в себе, потому что, когда вокруг верующие, там и споры сами собой прекращаются, распри, и там, даже если и происходят какие-то разногласия, они происходят в любви, в покое и в Божьем духе. И одним духом как бы вся община живет. Ну, в наше время христианские общины не так плотно между собой общаются, братья и сестры. Мы чаще видимся в собрании, может быть, где-то встретимся на улице случайно или в гости друг к другу зайдем. Но это явно бывает нечасто, особенно у тех, кто там занят работой, семьей, обычными мирскими вот, отвлекающими вещами. Вот. Ну, у меня, например, воспоминания всегда остаются, как мы отдыхаем у себя в деревне. Там бывает вообще мало людей, как бы, вот, в сравнении с Москвой, там же, ну, безлюдно. А мои родственники, которые вместе с нами там оказываются, они чаще всего верующие. А даже когда не верующие, в основном мы эту тему поддерживаем в разговорах, в жизни. И там гораздо легче чувствовать Божье присутствие, гораздо легче оставаться в любви, гораздо легче не отвлекаться на мирское. И как раз лучшие примеры того, что следует предпочитать Божью любовь и Божьи дела, ну, видно в такие моменты. Мне это прям на память приходит всегда, как очень, ну, хороший пример, на который можно опереться. В послании к Колоссянам, в 3 главе, 1-2 стих, я к этому же хочу привести. Послание к Колоссянам, 3 глава, 1-2 стих. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Богу. О горнем помышляйте, а не о земном». Даже рассматривая свою жизнь, я могу сказать, что это кажется очень простой теорией. Вот приближайтесь к Господу, и все. Это довольно простое правило, но тем не менее этого правила достичь нельзя, если мы будем пытаться своей волей выработать в себе святость. Это невозможно. Если свое «я» станет выше Божьего, и если выше Господа поднимается наше желание. Вот мы с братьями рассуждали, прям кажется, какая-то вещь плотская, она прям такая важная-важная, без нее не состоится служение, и именно мы можем это исправить. Ну, скорее всего, не можем. Скорее всего, просто следует обратить внимание, что происходит. Возможно, лукавый он постоянно ходит рядом, чтобы, если возможно, и истинных от Господа отогнать, и верующих. А все вот шаги отступления, они начинаются с малого. Они крохотны. И я хотел привести примеры, и очень здорово получилось, что Господь мне в жизни этот пример прям дал вот вчера вечером. Вот. К примеру, да, можно ответить на важное письмо, ну, там, на 5 минут опоздать к началу служения. Ну, ничего же страшного. Служение повторяется каждую неделю, и 5 минут ничего не значит, казалось бы. Вот. Опять же, помочь тем же там близким, друзьям, там, мебель перевезти, или раз не приехать в собрание из-за этого, тоже не катастрофа, кажется, потому что человеку помог в это время. Дачи. Сейчас не так очевидно, потому что в субботних собраниях мало людей. Но если в воскресенье летом посмотреть, ну, в половину меньше народу. Братья и сестры на дачах, о хозяйстве заботятся, об огородах, о цветах. И ничего плохого в этом нет. Если посмотреть таким вот взором, да, незамутненным, ну, люди на даче, все равно они там и молятся, и к Господу обращаются. Но именно так, по чуть-чуть, возникает. Главное допустить возможность, что можно оставить церковь, оставить дело Божие, оставить Господа в какой-то момент. Когда эта возможность допущена, с каждым разом нам будет все легче не посещать собрание, все легче думать во время собрания, пускай вот как я привел пример, о ремонте машины, о каких-то своих друзьях, о проблемах. Проблем, как вы знаете, всегда достаточно. И с каждым разом это будет расти и приведет вот когда мы с братьями об этом рассуждали, были вспомнены даже люди, которые отлучены были. В конечном итоге, разбираясь в проблемах, которые привели к этому печальному результату, сделали вывод, они свое поставили выше Божьего. Тоже ведь так же просто, как просто выбирать Божье, так же просто выбрать и свое. Просто надо трезвиться и помнить о том, что когда выбор возникает, его надо делать в правильную сторону, в сторону Господа. Очень грустный пример из Евангелия. Иуда. Все мы читали, он ходил с учениками, носил ящик с деньгами. Сначала он из него подворовывал. Ну, был вор. Все люди грешны, и Иуда был грешен. Я думаю, что у других учеников другие грехи были однозначно. Вот. Но он это себе позволял постоянно, в этом оставался. Там все время, что ходил с учениками эти 3 года. И в конце концов, ведь по большому счету решение предать Христа, это было не идеологическое. Он не считал, что он портит что-то для еврейского народа, он просто денег хотел заработать. Он начал торговаться с первосвященниками. Что вы мне дадите, если я вам сына иудейского отдам? Они ему предложили сумму, и эту сумму он взял, прибогател, он понял, что сотворил. Он вернул эти деньги, но уже вернуть ситуацию нельзя было. Уже Господь был взят. Ну, мы понимаем, что он был взят по делу, и это была Голгофская жертва, которая дала нам всем возможность спасаться верой. Но для самого Иуды это был конец истории. Все, он до смерти был ошеломлен тем, что он сделал. Он самоубийством покончил жизнь, и было поздно. Я почему вспомнил именно этот вот момент из Писания? Потому что нам с вами не поздно. Каждый из нас живет в мире. Каждого из нас касаются мирские вещи. И нам никогда не поздно открыть глаза, увидеть, что мы стали предпочитать мирское Божьему. И, может быть, я вот на подобную тему уже высказывался отсюда. Может быть, я даже попаду в список проповедников, о которых там снисходительно там говорят слушающие. Этот одно и то же рассказывает все время, пускай рассказывает. Может, сказал бы, что нового, но про новое я хочу сказать так. В этом собрании не новая информация спасительная, а очень даже старая. Вот евангельская, библейская история насчитывает человечеству там 7 тысяч лет. По каким-то наиболее известным цифрам, по каким-то подсчетам, там, что 7 тысяч лет вся человеческая история составляет. 2000 лет мы знаем о спасении. Господь пришел 2000 лет назад. И все 2000 лет мы повторяем. Кто-то образованный, кто-то в мирное время, кто-то в войну, кто-то наоборот, необразованный и в ситуациях самых неподходящих, повторяем одно и то же. Бог любит нас. Бог есть любовь. Иисус Христос есть Сын Божий и наш Спаситель. Вот простые вещи. Основа нашей веры. Он путь истины и жизнь. Мы это повторяем в церквях, и мы так живем. Слава Богу. Я посмотрел новости. Чемпионат мира, новостей прям очень много. И в политическом плане у нас фон хуже стал в стране. Нас называют безумцами, неверующие люди, живущие вокруг нас. Мы безумны ради Христа, так и в Писании написано. Но нас называют безумцами, а сами люди в этом мире, не зная Господа, боятся смотреть в завтрашний день. Все, и там плохо, и там плохо. Мы смотреть в завтрашний день не боимся, потому что мы смотрим на Господа. Вот, наша надежда – это само Слово Божие. Вот стихи, которые я приводил в начале, оно пребывает вовек, было изначально. Это начало Евангелия от Иоанна. В начале было Слово, Слово Господь. Вот, Господь нас любит, и помните об этом. Аминь.